Глава 5. Ждать новостей от патриарха пришлось действительно почти двое суток. За это время удалось расспросить Меднобородова и еще парочку осведомленных гномов. Из их рассказа получалось, что на гномье царство напали никому неизвестные твари. Сначала в изумрудных копьях просто находили обгоревшие фрагменты тел пропавших шахтеров. Затем была атака на мраморный город. Из копий полезли монстры, внешне похожие на огромных ящериц. Они были покрыты плотной чешуей, которую не брало ни одно оружие. Мало того, эти твари плевались огнем, прожигавшим даже доспех из прила, очень дорогого и тугоплавкого металла. В первые же дни нашествия погибло много народа. Вторую волну удалось встретить во всеоружии. Из других городов подтянулось подкрепление, а беженцы покинули мраморный город. Увы, почти все встретившие твари воины сгорели, а город был потерян окончательно. Еще два месяца шли бои в тоннеле междугороднего метро. Гномы даже пытались завалить путь к другим городам, но безуспешно. Непонятно как, но эти твари легко преодолевали любые завалы. Затем, наконец, было найдено хоть какое-то средство против огненных ящериц. Вполне логично, им оказалась вода. Увы, она не убивала тварей, но монстры, буквально пышущие изнутри жаром, очень не любили контактов с водной средой. В итоге врага удалось остановить посредине гранитного города. Прошел еще месяц, и король потребовал перейти в контрнаступление. Увы, эта тупая затея унесла жизни бойцов еще двух хирдов, но король не унимался. Его мало интересовало, что за эти попытки приходится слишком дорого платить. Владыку Недр злило потери изумрудных шахт. Именно тогда Коруба Вардун и влез со своим предложением пригласить одного очень хитрого наемника. И вот мы здесь, а король почему-то тянет резину. Утром третьего дня нашего пребывания в Подгорном Королевстве вынужденный простой закончился, причем бурно. Я проснулся от того, что за тяжелой дверью моей комнаты кто-то ругается на гномьем языке. Выглянув за дверь, я обнаружил, что в роли взбешенного оратора выступал Турбо, который рычал на двух седобородых старцев. Зрителями процесса были Гурда Меднобородый, Карп и Тири, высунувшие за двери свою заспанную мордашку. Гостям спич Турбо явно не нравился, но они покорно молчали. Стоявший ближе всего к вопящему префекту, старик держал в руках пояс из золотых блях. Так держат лишь дорогое подношение. Рык моего друга начал переходить в злобное шипение. Я подумал, что сейчас он плюнет старику в морду, и, как ни странно, угадал. Причем Турбо проделал это в лучших гномьих традициях, попал точно в бороду. Глава странной делегации еле сдержался, в основном благодаря парочке коротких слов от Меднобородова. Выплеснув все, что у него накопилось за долгие годы, Турбо просто развернулся к посетителям спиной. На этом переговоры закончились, и незнакомые гномы ушли вместе с почему-то злорадно ухмыляющимся Меднобородом. «Ну и что это было?» — спросил я, выходя в прихожую. «Мой бывший старейшина!» «Чего хотели?» «Извинялись за лживое обвинение и звали обратно!» Явно еще не остыв, прорычал гном. «Ну так шел бы!» «Ага!» — хитро улыбнулся Турбо. «Можно подумать, тебе все равно! Ты же себе все волосы с горя вырвешь!» «Нет, куда вы без меня! Да и легион мне стал роднее этой крысиной помойки!» Сонная Тири на полуавтомате прямо в ночнушке вышла из своей комнаты, подошла к гному и, чуть приобняв его, чмокнула в макушку. «Я рада», — сказала она, затем зевнула и ушла обратно досыпать. «Ёшкины матрёшки, он что, покраснел?» Изменение цвета кожного покрова можно было наблюдать только по мясистому носу гнома, который вдруг стал пунцовым. Да и я немножко офигел от этой мизансцены, а затем расплылся в улыбке. «Сотри со своей морды эту ехидную ухмылку!» — зашипел Турбо. «И вообще, приведи себя в порядок! Нам скоро идти в зал королей!» «Нам?» «Да!» — самодовольно хмыкнул гном, выпячивая нижнюю губу. «Я больше не изгнанник и могу свободно передвигаться по всему королевству. Кстати, теперь ты мой патриарх, и тебе отвечать за все мои выходки!» «Да не вопрос!» — легко согласился я и с самым невидным видом поинтересовался. «Кстати, а у патриарха есть право наказывать своих подчиненных? И каким способом у вас это делают?» Гном не ответил, но по его виду было понятно, что способ не из самых приятных. «В принципе, нам собраться, что бедному, только подпоясаться. Точнее, достать из рюкзака все необходимое. На торжественный прием отправились почти прежним составом. К нам прибавился гном. Карп решил, что под охраной утеса мне ничего не грозит, и навязываться не стал. В качестве проводника выступил сам патриарх клана. Впрочем, Меднобородый тоже был здесь, как и десяток других гномов. Все в торжественных одеждах. Настолько торжественных, что бедняги еле шли, сгибаясь под тяжестью золота. Покинув владение клана Вардун, мы прошлись по десятку огромных коридоров и тоннелей и, наконец-то, вышли в примечательное помещение. Здесь явно поработал кто-то из местных дизайнеров с местным же размахом. Длинная и очень высокая пещера больше напоминала ущелье. Потолка видно не было. Мешали падающие сверху лучи самого настоящего солнечного света. Стены этого зала ущелья внизу были обработаны так же, как в городе. Гладко отшлифованный камень скрывался за густым чистоколом таких же гладких колонн. А все, что находилось выше 3 метров от пола, выглядело так, словно к поверхности камня не прикасался ни один инструмент. Через каждые пару десятков метров попадались массивные арки-мостки, которые тоже казались нерукотворными. В промежутках между этими арками и упирались в пол лучи солнечного света. Атмосферненькое, скажу я вам, помещение. Уверен, оно служило для тех же целей, с которыми изгалялись строители египетских храмов. Привыкшие к искусственному свету и гладкому камню гномы после прохода по этому коридору входили в состояние разной степени офигения. А затем уже психологически подготовленные посетители попадали в зал королей, где их дожимали окончательно. На солнечный свет и ухищрения подгорных дизайнеров мне было плевать, но главный психологический удар все же возымел действие. По форме зал представлял собой огромную чашу, по бортику которой застыли десятки изваяний гномьих королей древности. Их размерчик впечатлял. Не меньше 10 метров. Если быть полностью точным, пол зала был похож не на чашу, а на воронку. Скат плавно уходил к центру, а затем перетекал в темную пропасть. Свет на стенах и потолке зала из-за объемов помещения сильно рассеивался, так что куда уходила пропасть, видно не было. Из-за неприятной конструкции пола близко к провалу подходить не хотелось, да и не требовалось. Не дойдя до шахты 10 метров, Коруба Вардун запричитал на гномьем языке. Внизу что-то гулко вздохнуло, и наружу поползла смешавшаяся с тьмой провала прозрачная дымка. Басовито загудели трубы. Дымка подсветилась снизу. Затем из-за кромки провала выплыла платформа. Точнее, всплыла. Это была каменная плита размером приблизительно 4 на 4 метра и весом наверняка с пару тонн. Так вот, эта плита поднималась вверх, словно пух одуванчика, подгоняемый теплым воздухом. Однако, удивляясь такой диковинке, я даже не сразу рассмотрел трон на площадке в окружении 4 магических фонарей на витых столбах. На троне восседал гном в массивной короне. Платформа поднялась 4 метра над краем провала. Явно, чтобы король мог смотреть на нас свысока. Коруба вновь завел свою причиталку, но теперь в ответ на нее раздались 3 громогласных слова. Гномы дружно поклонились почти в пояс. Мы тоже не стали отставать. Даже утес, жестко проинструктированный и получивший категоричный приказ, почтительно склонил голову. Как только церемония представления закончилась, платформа плавно начала опускаться, пока не скрылась витающей над провалом дымки. Меня так озадачил вид летающей глыбы, что Турбо пришлось подпихивать своего начальника в сторону выхода. Я все понимаю, магия и все такое. Но ёшкины ж матрёшки, как оно вообще может летать? Никаких приспособлений или тросов видно не было. Магнитная подушка тоже отпадает. Уверен, именно для того, чтобы зрителям в голову не лезли мысли о фокусах, и был придуман этот глубокий провал. Заняться анализом гномьих загадок мне не дали. Сначала был часовой спор с криками и воплями между моим префектом и патриархом, результатом которого стал договор, написанный рунами. О чем они там орали, я не понял, поэтому настоял на переписывании договора на даракский. И только после этого, внимательно прочитав свою копию, поставил подпись и легионную печать. Не успели просохнуть чернила на свитке с договором, а рядом звякнуть увесистый мешок с авансом, как поступил приказ на выдвижение к месту боев. Мы оперативно собрались и, пройдя обратный путь, вновь оказались на станции метро. Чтобы добраться до гранитного города, нам пришлось проехать еще 4 станции. Если посчитать, то получалось немаленькое такое королевство, Станция гранитного города была забита беженцами, и выглядело все очень печально. Дети вопили, женщины причитали, а мужики глухо ворчали. За порядком наблюдали воины в тяжелой броне. Причем у многих эта броня была сильно закопчена, а местами даже оплавлена. Первые три пещеры города, так же, как и станция, были забиты беженцами, которых почему-то не спешили перевозить в другие города королевства. Еще две пещеры оказались пустыми, и в конце второй, прямо у входа в межпещерный тоннель, развернулся передовой край обороны. Все опустевшие дома были заняты воинами. В проходах между домами сновали гномы в серых балахонах. Турбо объяснил, что это санитары. Судя по озабоченным лицам, работы у них было очень много. Нашу делегацию встретил такой же, как и все, закопченный гном, к тому же с изрядно обгоревшей бородой. Плюс к этому и он, и все сопровождавшие его воины были мокрые, словно только из душа. Пожарники на выезде. Командир гномов тут же накинулся с руганью на Меднобородова, который тоже был одет в серьезную броню, только выделяющуюся на общем фоне чистотой и блеском. Гномы орали друг на друга, а Турбо старался переводить. «Лурку Секира недоволен тем, что Меднобородый притащил чужаков, а Гурда поминает приказ короля. Если Лурка сейчас что-то ляпнет про владыку, здесь прямо сейчас сменится начальство». Немного послушав перепалку, Турбо сказал с каким-то даже разочарованием. «Не, не ляпнул». Вызверившись на Меднобородова, Секира повернулся ко мне и что-то прокаркал. Его слова были тут же переведены моим бородатым другом. «Посылает нас на передовую. Говорит, если мы очистим следующую пещеру, он отрежет и сожрет свою бороду». Оценив состояние бороды местного генерала, Турбо добавил. «Ну, или то, что от нее осталось». «Скажи ему, что я пришел сюда не штурмовать пещеры, а оценить обстановку». «Не советую этого говорить», — вмешался Меднобородый. «Почему это?» Удивился я, внутренне подобравшись и готовясь, так сказать, упереться рогом. «Потому что мы уже заплатили за то, чтобы вы выполняли приказы». «Уважаемый Гурда, не знаю, что написано в вашем экземпляре договора, а свой я прочитал очень внимательно. Вы заплатили за то, что мы ознакомимся с проблемой и попытаемся найти способ ее решения. По договору я могу прямо сейчас сказать, что решения нет, и убраться отсюда под солнышко, прихватив с собой весь аванс». На меня уставились хмурые лица гномов. Некоторые бородачи, возможно, поняли сказанное. Остальные наверняка догадались о сути спора по моему тону, так что я добавил. «Если сейчас возникнет стычка, вы поймете, что ваши огненные ящерки не самая большая проблема на свете». Наш разговор внимательно слушали все вокруг, в том числе и дикие. Так что не успел я закончить произносить слабо завуалированные угрозы, как легионеры пришли в движение. Разведка отошла назад, увлекая за собой хаоситов и эльфов. Затем эту плотную группу окружило стальное кольцо штурмовиков. Снаружи остались только мы с Турбо. Не самое безопасное место, но у нас свои роли. «Уважаемый Гурду, давайте каждый сделает свою работу, и всем будет хорошо. У вашего подгоревшего друга планируются какие-то боевые действия?» После короткого разговора между гномами, больше похожего на злобное рычание, Гурда все же ответил. «Да, король обязал Лурка каждый день пытаться отбить следующую пещеру». «Ну вот, пусть пытается, а мы посмотрим». Не желая слушать возможные возражения гнома, я повернулся к ощерившейся мечами, булавами и секирами стене штурмовиков. «Утёс!» Стена разошлась, выпуская наружу здоровяка Приора. «Смотри ты, научился-таки не маячить в первой же шеренге. Может, такими темпами разовьется и делегата? Хотя вряд ли. Слишком много дури в этой горе мышц». «Да, вождь!» Грохнул себя в грудь утес, явно желая впечатлить гномов. Не знаю, как насчет бородачей, но я от этого действия поморщился. Ну вот зачем гнуть нужную вещь? «Бери одну декурию штурмовиков. Мы идем на передний край всего этого безобразия. Остальные штурмовики прикрывают нас сзади. Разведчикам разойтись пятерками между ближайшими домами. В ссоры не лезть, на оскорбления, даже если вы их поймете, не отвечать. Но в случае чего готовьтесь работать по плану R. В кодовой таблице легиона это означало «режем все, что попадается на глаза». Между Гурдо и Лурку опять началась свара, но после слова «курах» Секира обреченно махнул рукой и, кажется, даже хотел сплюнуть на пол, но сдержался. Гноми я точно не осилю, но то, что Курах — это король, запомнить успел. Да уж, сильно у них тут все закручено. Монархия самого ядреного пошиба. Даже за случайный плевок при упоминании короля можно попасть в руки веселых мастеров по работе с болевыми точками. В остальном же ругайся не хочу. Надо бы изъясняться поосторожнее и не ляпнуть что-нибудь эдакое про бородатого венценосного самодура. Лурку Секира быстро сформировал ударную группу из 50 гномов и повел ее в сторону выходящего из пещеры тоннеля. Когда мы подошли ближе, перед моими глазами предстала укрупненная оборонительная линия гномьей конструкции. Если честно, я ожидал чего-то более технологичного, а здесь простая баррикада из небрежно сложенных валунов. Когда мы поднялись на эту баррикаду, мое мнение немного изменилось. Ее хоть и сооружали на скорую руку, но все же делали с умом и отнюдь не для оборонительных целей, а для вспомогательных. Таким способом был быстро сужен проход для установки пока еще непонятного мне сооружения. Любой любитель фантастики, как игровой, так и кинематографической, опознал бы в двухметровой арке классический портал. Вертикально размещенный между баррикадой и потолком раме переливалась серебристая пленка. Именно туда и нырнули идущие впереди гномы. Неужели действительно портал? Ну и куда он ведет? Меднобородый ни о чем таком не говорил. Я замешкался лишь на мгновение, но и этого было много. За мной шли дикие. Такая уж сложилась традиция в нашем легионе. Если субтильный на их фоне легат не струсит, значит и зеленокожим здоровякам опасаться нечего. Мембрана ощущалась как более уплотненный воздух, и ее проход никак не отразился на моем теле. Но устройство и не было телепортом. Вокруг по-прежнему находился межпещерный тоннель, а под ногами — наспех собранная баррикада. Но окружающая обстановка все же изменилась. Теперь стало понятно, почему гномы выглядели как пожарники после укрощения огня, то есть подгоревшими и в то же время мокрыми. Такое впечатление, что мы попали в парилку. Было жарко и влажно. Обувь скользила по мокрым камням. Вот значит, о чем говорил Гурда, когда упоминал воду как главное средство от огненных ящериц. За первой баррикадой нас ждала вторая, которую оборудовали с большей тщательностью. Все пространство тоннеля от пола до потолка заложили тяжелыми и тщательно подогнанными каменными блоками. В этой стене каменщики оставили лишь узкие бойницы и место для массивной, словно в банковское хранилище, двери. Стены и потолок части тоннеля между баррикадами опутывали медные трубы, некоторые из которых заканчивались раструбами прямо здесь, а другие уходили за стену с бойницами. Лурка Секира повернулся ко мне и с какой-то веселой бесшабашностью, в которой не осталось ни прежней злобы, ни презрения, что-то сказал. Мне определенно начинает нравиться этот вояка. «Лурка спрашивает, пойдешь ли ты за стену или будешь смотреть через бойницу?» — перевел Турбо. «Да уж, задачка. С одной стороны, сквозь эти щели рассмотреть что-либо будет трудно, а с другой — лезть туда, куда опасаются идти даже эти отмороженные коротыши, не очень-то и хочется». То, что собравшиеся в рейд гномы нервничают, было видно сразу. Но боязливыми по натуре эти ходячие танки совершенно не казались. К тому же возникала проблема с дикими. Они даже в широкую арку прошли, сутулившись, а в мелкую дверь придется лезть практически на карачках. Причем туда еще полбеды. А вот как обратно? Не застрять бы в суете и неразберихе отступления. «Пойду за стену», — сказал я Турбо, и, не дожидаясь его возражений, повернулся к утесу. «Со мной пойдут Карп и двое самых мелких штурмовиков». «Я пойду», — тут же набычился Приор. «Видишь эту дверку?» «Да», — упрямо мотнул головой утес, явно понимая мой намек. «Я пролезу в нее без проблем». «Хорошо», — покладисто согласился я. «Если сейчас с разгону проскочишь туда, не зацепив стенок, идешь с нами. Если зацепишь, то возвращаешься и ждешь меня здесь». «Да, вождь». С акульей улыбкой на зеленой физиономии заявил Дикий и грохнул себя кулаком в нагрудную пластину. «Ну что ты будешь с ним делать?» Пока мы беседовали, Лурка и его группа поддержки уже собрались у массивной дверки. Я заметил, что к обычному холодному оружию добавилось странное оборудование. Почти все взяли в руки уже знакомые мне устройства, похожие на ручные пулеметы, а некоторые бардачи взвалили на плечи трубы, очень напоминавшие гранатометы. А странностей-то все больше. Даже мелькнула мысль, не переоценил ли я свои умственные способности, решив, что смогу что-то посоветовать представителям самой технологически развитой расы этого мира. Стоявшие у бойниц гномы внимательно вглядывались в пространство за стеной. Один из них что-то крикнул, и два гнома из дежурной смены начали открывать массивную дверь. Она запиралась, как банковский сейф, на выдвигающиеся во все стороны штыри. Гномы быстро, плотной цепочкой, втянулись в открывшийся проход. Не понял, у них что, генералы обязаны ходить в вылазки? Или секире просто захотелось выплеснуть клокотавшую внутри ярость? Надеюсь, подпаленная борода не стала причиной появления у него суицидальных наклонностей. Мне этот коротышка даже понравился. Я посмотрел на утёсы и сделал приглашающий жест рукой, изобразив на лице веселую иронию. Приор еще раз ощерился, нахлобучил на голову шлем и принял позу готового к атаке американского футболиста. То есть присел и, наклонившись вперед, уперся правой рукой в пол. Левой рукой он удерживал любимую булаву у шипастой головы, разместив длинную рукоять параллельно полу. В том, что у него получится, я даже не сомневался, потому что видел, как этот здоровяк на карачках проскочил почти 100-метровую штольню на острове, причем со скоростью почтового экспресса. Так случилось и сейчас. Рванувший вперед командир штурмовиков вошел в открытый проем, как мастерский шар в лузу, лишь чуть звякнул наплечником по металлической коробке. Ладно, засчитаем проход как чистый. Пытаясь отогнать беспокойство, я показательно фыркнул и с улыбкой пошел за приором. За мной двинулись карп и два приземистых, но массивных штурмовика. За дверью было темно и настолько влажно, что одежда под моей пластинчатой ларикой тут же промокла. И это не очень хорошо. Если то, что Меднобородый говорил об огне странных ящериц, правда, мы тут скорее сваримся, чем обгорим. К тому же непонятно, как рассмотреть в этой темноте и паровой взвеси хоть что-то полезное. На внешней стороне защитной стены горели лишь два магических фонаря. Выстроившаяся клином штурмовая группа гномов уже подходила к краю освещенного пятна. Словно прочитав мои мысли, кто-то из оставшихся за стеной бородачей зажег дополнительное освещение. Все пространство короткого отрезка тоннеля и прилегающей к нему части основной пещеры залило светом нескольких десятков мощных магических фонарей. Да уж, картинка, скажу я вам, чисто постапокалиптическая. Планировка пещеры уже знакомая. Одно- и двухэтажные приземистые дома до помещения в стенах. Потолок не очень высокий, 15 метров. Все это было покрыто копотью и какой-то странной плесенью. Почти половина домов превратилась в груды каменных кубов. Казалось, что гномы покинули это место лет 100 назад, но я-то знал, что прошла всего пара месяцев. В сложной мешанине света, теней, взвеси и копоти трудно было что-то разглядеть. Гномы, постояв немного на месте, осторожно двинулись вперед. Носители странных труб держались внутри клина. «Утёс, помоги!» — сказал я, подходя к двухэтажному дому, у которого от второго этажа осталось лишь три стены и часть кровли. Оттолкнувшись от сплетенных в замок рук приора, я взлетел на второй этаж, а затем без проблем перебрался на остатки плоской крыши. Осторожные шаги показали, что опора надежная, так что можно расположиться удобнее и достать подзорную трубу. Карп таким же способом забрался на второй этаж, но на крышу не полез. Утёс с двумя штурмовиками занял оборону внизу. Пока мы карабкались на полуразрушенный дом, гномы выдвинулись на 30 метров по центральной дороге квартала и остановились. Судя по их напряженным позам, они что-то увидели. Через пару секунд осмотра с помощью подзорной трубы мне удалось заметить врага. Это действительно было нечто, похожее на ящерицу размером со взрослого льва. Треугольная голова с красным гребнем держалась на длинной шее. Широкое туловище, вихляя из стороны в сторону, передвигалось на коротких, но явно очень мощных лапах. Причем передние лапы были значительно длиннее задних. Все это покрывала золотистая чешуя. Эти странные зверушки даже не пытались маскироваться, явно считая себя вершиной пищевой цепи. Надеюсь, у меня получится доказать им, что это не так. Золотистый росчерк мелькнул впереди, затем еще два разрезали воздух справа. Шустрые гады. Ящеры явно не обладали большим запасом терпения, и самый ближний кинулся на группу гномов. Причем он не стал прыгать на ощерившихся железом воинов, а подбежал 10 метров и чуть присел, встопорщил алый гребень. Защелкало похожее на стимпанковские ручные пулеметы оружие. Жиденько. Я уже раскатал губу на скорострельное автоматическое оружие. Автоматика присутствовала, но скорость была не больше одного выстрела за полминуты. Плюс ко всему, короткие болты просто отскакивали от непробиваемой туши ящера. Еще через пару секунд стало понятно, что гномам этого и не требовалось. Вперед выступил один из воинов с трубой. Поразительно знакомым жестом он закинул трубу на плечо и выстрелил. Нет, не гранатой, а мгновенно развернувшейся в воздухе цепью. Ящер все же успел выдохнуть струю огня, но гномы шустро разбежались. 1-0 в пользу бородачей. Где-то внутри меня промелькнула подлинненькая надежда на то, что ящеры быстро сравняют счет, иначе мне здесь делать уже нечего. Но все же симпатии были, конечно, на стороне союзников. Увы, темная сторона моей души оказалась права. Сначала ящер запутался в сети, и чем сильнее ворочался, тем туже затягивал путы. Гномы кинулись тыкать в него острым железом, но, кажется, без малейшего успеха. А еще через десяток секунд окутавшийся огнем кокон распрямился. Ящер разорвал или просто расплавил цепи ловушки. Огненная струя угодила в одного из гномов, и он вспыхнул, как факел. Лурку яростно заорал, явно намереваясь кинуться на ящера, но два гнома подхватили его под руки и поволокли назад. Один из граната сетеметчиков еще раз запулил сетью в только что освободившегося ящера. Не попал. Тварь скакнула в сторону, но тут ее зацепила третья сеть. Повторять попытку добить явно потерявшую часть сил ящерку гнома не стали. Это был маневр отхода. Пора и нам. Я уже примерился сначала спрыгнуть на пол второго этажа, а затем на дорогу. И тут меня отвлек взрыв. Да ну нафиг. Чуть не свалившись вниз от удивления, я посмотрел на поле боя. Гномы отходили, а за ними бежали четыре ящера. Взрыв, который я бездарно пропустил, разметал один из домов. Вот, значит, отчего здесь все в руинах. Но важнее то, что из-под обломков рухнувшего дома без проблем выбрался ящер и бросился за гномами. Мне все же удалось увидеть, как один из гномов метнул в преследователей увесистую болванку, после чего сильно грохнуло. Ящеров разметало в стороны. Жаль, что без явных признаков ранений. Огнедышащие враги хоть и поумерили свой пыл, но продолжили погоню. Я тут, понимаешь, стесняюсь привносить в этот многострадальный мир порох, а они вовсю гранатами швыряются. «Вождь!» — заорал снизу утес. «Сам вижу!» — проворчал я, в два приема спрыгивая на дорогу. «Ходу!» Как только мы стартовали, нам навстречу ударили тугие струи воды. Хорошо хоть мимо. Уже добежав до дверки, я повернулся и увидел, как струя сбила одного из ящеров, догоняющих гномов. Он корчился, буквально фонтанировал паром, но все же не отступал. Вода явно не самая любимая стихия этих огненных монстров, но и не смертельно опасная. По крайней мере, в виде душа. Досмотреть у меня не получилось. Утес схватил меня за шиворот и швырнул в открывшуюся дверь. Затем полез сам. К счастью, мои здоровяки не стали причиной пробки в дверях. Карп и штурмовики без проблем прошли за стену, а еще через несколько секунд за ними начали вваливаться гномы. Подгоревшего товарища они приволокли с собой, как-то сбив с него огонь. Судя по запаху и состоянию доспеха, бедолагу уже не спасти. Огонь проник в сочленение брони и не оставили гному никаких шансов на выживание. Тяжелые двери надежно отсекли нас от опасности, а за стеной разразился огненно-водяной ад. Сквозь бойницы прорывались струи пара вместе с какофонией из шипения и воплей огненных тварей. Как только я прошел через отсекающую влажность мембрану, меня тут же встретили настороженные взгляды Турбо, Тири и Гурду. «Ну?» — спросил первый префект, явно озвучив мысли остальных. «Все, что я понял, так это то, что легионерам там делать нечего». «Что?» — взорвался меднобородый, в котором скопилась целая гамма эмоций. От злости до раздражения и разочарования. «Тебе придется отдать задаток и заплатить штраф. Никто не смеет обманывать клан Вардун». Затем гном перешел на родной язык и кричал еще пару минут. Когда он выдохся, я спокойно спросил. «Вы закончили?» «Нет». «Хорошо. Я подожду, пока у вас не появится время выслушать, как я собираюсь уничтожить огненных ящеров». «Но вы же сказали, что отказываетесь!» Вновь перешел на более уважительную форму обращения заметно поостывший гном. «Я сказал, что легионерам там делать нечего. Даже усиленные ларики штурмовиков сильно уступают броне ваших бойцов. Так что результатом первой же атаки турмы станет лишь 5 десятков обгоревших трупов». «Работа наемников и есть риск!» Нехорошо нахмурился гном. «Да, без этого в нашем деле не обойтись. Но у любого риска должен быть смысл». «Но...» Раздраженно начал гном и осекся, явно ухватив какую-то мысль. «Вы сказали, что знаете, как победить этих тварей». «Да уж, патриарх не зря продвигает своего племянника. Горяч, но мозги работают неплохо». «Не то чтобы точно знаю, но у меня есть несколько идей. Для их осуществления нам не нужна грубая сила, так что большая часть моих воинов отправится на галеру. Здесь останутся только 2 декурии разведчиков и 1 штурмовиков. Еще мне нужны помещения прямо в этой пещере. Также я хочу поговорить кое с кем из ваших воинов». «Зачем?» «Чтобы пойти к вашему королю не с пустой идеей, а с готовым планом спасения королевства». Прозвучало немного напыщенно, но уж как получилось. А вот забегавшие глаза гнома мне не понравились. Что-то у них нечисто. Слишком уж странная реакция на упоминание короля. Ладно, это решим, когда в голове созреет план и будет что предложить гномам для торга. Не откладывая дело в долгий ящик, я приказал Утесу отобрать самых выдержанных из штурмовиков и разведчиков. Если начнется буча с гномами, нас все равно здесь закопают, и наличие слишком горячих голов в составе остающейся группы как раз может стать причиной этих неприятностей. При этом даже 3 десятка диких смогут устроить настоящую кровавую баню, и гномы это хорошо понимают. Я обустроил себе переговорную комнату в одном из покинутых домиков и занялся опросом участников недавних боев. Переводчиками выступали Турбо и Гурду.